Вот так уютный семейный вечер превратился в очередную головную боль. Покушение в Монако, натуральная атака дроидов на Старк-Экспо, чертов Палладий, и на фоне всего этого, никуда не девшаяся проблема с Квинпин. И где же на все это время найти? Глава 54. Итак, спустя часы, потраченные на раздумья, я решил, что вмешиваться в события Железного Человека 2 пока не в моих силах. У меня нет нужной информации, чтобы предотвратить события в Монако, я даже банально не знаю, как в этом мире выглядит Ванка. Конечно, предстоящая попытка покушения на Старк вызывала беспокойство, но Тони в фильме справился, и у меня нет оснований предполагать, что его женская версия будет хуже. Я просто физически не способен постоянно носиться по миру и решать все проблемы, с которыми могут столкнуться мои друзья и союзники. Так что, пусть мне это и не очень нравилось, придется оставить это Антонии. По крайней мере на этот раз. Я решил заняться тем, что в моих силах, и дернуть за те ниточки, которые мне были доступны. Основной проблемой нашей команды оставалась Фиск. Конечно, нам удалось ощутимо ее понадкусывать, но до победы было еще далековато. Первым пунктом в моем списке дел шла очередная встреча с Сорвиголовой, ведь прошлый раз нам договорить не дали. Встреча вновь состоялась ночью на крыше. Однако, в этот раз мы выбрали место, находящееся поодаль от адской кухни. До сих пор было неизвестно, каким именно образом Кривин и Рука нашли нас в прошлый раз, так что рисковать мы не собирались. Обменявшись быстрыми приветствиями, мы сразу приступили к делу. «Ситуация постепенно устаканивается», — сообщила мне героиня. «Властям города наконец-то надоели бандитские разборки в черте города, и полиция стала действовать намного активнее. Это хорошая новость, учитывая, как долго война русских против Фиска оставалась без внимания со стороны властей. Довольно очевидно, что Квинпин дергала за ниточки. Однако, ее влияние, сколь огромным бы оно ни было, все же не безгранично. Люди беспокоились, и если на недовольство обычных граждан все еще можно закрывать глаза, то вот на все более влиятельных людей, начавших обращать внимание на эту ситуацию, нет. Конечно, с Фиск они не разберутся, подтвердила мои мысли женщина, но то, что они рыскают тут носом, значительно ограничивает ее действия. Я только кивнул, соглашаясь с выводами. Увы, но даже если допустить, что делом займутся исключительно неподкупные полицейские, шансов на то, что они смогут докопаться до Квинпин, крайне немного. А что с русскими? Поинтересовался я. Держится, но это только пока. Пожала плечами Сорвиголова. Мы, может, и избавились от японцев, но на их место пришла полиция, которой очень нужны победы. Так что, они обречены. Прагматичная часть меня хотела, чтобы они продержались как можно дольше, продолжая удерживать на себе хоть какую-то часть внимания Фиск. Однако, я понимал, что это невозможно. Валерия уже сделала больше, чем я мог рассчитывать, продержавшись под очевидно превосходящими качеством и количеством силами столько времени, надеяться на большее было бы глупо. «Хорошо», — кивнул я, принимая информацию, «значит, одной проблемой будет меньше. В принципе, все, что она мне тут рассказывает, можно было узнать из новостей, но в значительно приукрашенном виде. Заинтересованные лица следили за тем, чтобы народ верил, что победоносный поход против преступников вот-вот будет завершен с полнейшим успехом. Сорвиголова же находится в самой гуще событий и способна узнать куда больше меня, так что ее словам я доверяю. Ведь после того, как Фиск подчистила наши жучки, сами мы могли узнать крайне мало». Супергероиня что-то утвердительно промычала, на время уйдя куда-то в свои мысли, но долго ни молчание не продлилось. «А вас было мало слышно в последнее время, задумали что-то крупное? Есть такое, но надеюсь, ты понимаешь, почему я не хочу говорить об этом вслух», — несколько отрешенно заметил я. То, что сказала Мирдок, натолкнуло меня на мысль. «Если Сорвиголова по затишью с нашей стороны поняла, что мы готовим что-то крупное, то же самое могла сделать и Фиск. Не хотелось бы, чтобы наша ловушка сорвалась, надо будет пошуметь на днях». Героиня кивнула, ни капли не обидевшись. Воспоминания о том, как на нас напали спустя буквально пару минут с начала разговора, были еще свежи. Наверное, ее улучшенное восприятие могло подсказать ей, если нас будут подслушивать, но я бы предпочел не рисковать, и, кажется, она была со мной согласна. Конечно, допуская, что нас все же подслушивают, я только что совершил ошибку, сообщив врагу, что мы готовим что-то крупное, но на этот счет у меня уже был небольшой план. Если мы провернем какую-нибудь крупную атаку до выставки, то на ней мало кто будет ожидать засады. Ловушку внутри другой ловушки предугадать очень сложно. Риски, конечно, есть всегда. Фиск играет в эти игры уже долгие годы. Но у нас есть перед ней неоспоримое преимущество. Она понятия не имеет, кто мы такие и как на нас надавить. Ей привычнее действовать типично бандитскими методами. Подкуп, шантаж, угрозы, а если не сработает, то в ход идет грубая сила. Подкупить нас не выйдет, а шантаж и угрозы нереализуемы, так как она банально не знает наших личностей. Конечно, все это рассыплется в пыль, если мы каким-то образом раскроемся, но я уж постараюсь так не обложиться. Вот это тебе, отвлекшись от построения планов, я потянул героине флешку, которая все это время лежала у меня в кармане. «Что здесь?» – спросила Мирдок, принимая подарок. «Информация на некоторых людей, все еще придерживаясь теории о том, что нас могут подслушивать, я избегал говорить вслух что-то конкретное. Честно говоря, у нас с ними небольшой ступор, их нужно убрать, но мы не понимаем, как к ним подступиться». «Хорошо, я посмотрю, что можно сделать». Героиня засунула флешку куда-то за пояс. «Я решил предоставить ей всю имеющуюся у нас информацию о Гао, Уэсли и Аусли. Нам самим было крайне сложно к ним подобраться, но у Сорвиголовы в сериале это получилось, так что с нашей информацией она должна справиться еще лучше. Разумеется, мы не собирались спихивать всю работу на нее. Как только ей понадобится наша помощь, мы ее окажем. Я там также свой номер оставил, если будет что-то срочное, звони». На самом деле это был номер Джарвис, и просто перенаправляла звонки мне, это безопасная линия, так что о прослушках можешь не переживать. «Спасибо, это все». Героиня дождалась моего подтверждающего кивка и продолжила: «Тогда, до свидания». Мы пожали друг другу руки и разошлись каждый по своим делам. Так, начало решению одной из насущных проблем было положено. Осталось еще кое-что, а именно, вор, укравший у Нормы жесткий диск. По этому делу у меня была только одна подозреваемая, Фелиция Харди, она же Черная Кошка, но утверждать, что она на 100% виновата, было очевидно преждевременно. Черная Кошка все еще не появилась в медийном поле, но вряд ли воровка захочет мелькать перед фотокамерами, так что это далеко не показатель. Я был намерен выяснить, причастна ли мисс Харди к краже или нет. Если да, то крайне желательно выяснить, что ей движет. Мне почему-то кажется очень сомнительным, что она добровольно стала бы работать на фиск. Я плохо знаком с ее персонажем, но факт ее отношений с Питером Паркером мне был известен. Сомневаюсь, что он стал бы встречаться с отпетой бандиткой, значит, у нее все же были какие-то принципы и моральный компас. А если она не причастна, то ситуация значительно усложняется. Других подозреваемых у меня нет, а наличие в распоряжении фиск неизвестного вора такого уровня может сильно усложнить нам жизнь. Системы безопасности в Аскорпе не так хороши, как в Stark Industries, но это все еще крупная корпорация, которая может себе позволить и использует только самые лучшие. А значит, мы имеем вора с безупречными навыками, да еще и у меня нет ни малейшего предположения о его, или ее, личности. Проблема, однако, я приноровился надирать задницы плохим ребятам, у меня это даже неплохо получается, но вот игра в полноценного детектива, без улик и подозреваемых, это, боюсь, вне моей компетенции. Впрочем, рано рвать волосы на голове. Сначала стоит как следует отработать версию с Фелицией. Все может оказаться куда проще, чем я себя здесь накручиваю. Однако и тут есть свои сложности. Адекватно объяснить девушкам, почему мои подозрения пали именно на Харди, не представлялось возможным. Мои догадки насчет нее – это исключительно продукт моих знаний вселенной Марвел, и никаких фактов, указывающих на нее хотя бы косвенно, разумеется, не было. Они поверили мне в случае с Гоблин, но там у меня были хоть какие-то аргументы, а тут вообще голяк. А уж как мне придется объяснять Джарвис, что ей нужно отправить дронов-разведчиков следить за богатенькой студенткой, это будет вообще шоу. Значит, первое время придется действовать в одиночку. Благо, это не должно быть особенно сложно. Она личность публичная, я уже знаю, где она учится, а узнать место жительства труда не составит. Мда уж, из супергероев персонального сталкера одной привлекательной особы, на что только не пойдешь ради борьбы со злом. Глава 55, в который раз уже убеждаюсь, что знание – это огромная сила. Мне удалось быстро решить проблемы со сборной Коннорс только потому, что я знал о них из канона. С черной кошкой вышло точно так же. Конечно, получилось не сразу. У меня не было возможности дежурить у ее дома круглосуточно. Однако, мне сходу бросилась в глаза одна странность. Мать Фелиции, Анастасия Харди, куда-то пропала. Конечно, она деловая женщина и запросто могла отправиться в командировку, или что-то подобное, но что-то мне подсказывало, что это не тот случай. Она вообще пропала с радаров и не появлялась и в прессе, ни в социальных сетях. В конечном итоге, мне все же удалось поймать момент, когда Фелиция покинула свой дом в костюме черной кошки. Выпрыгнув из окна своего роскошного пентхауса, она, цепляясь крюком кошкой за крыши зданий на манер девушки-паука, быстро помчалась по ночным улицам. Недостаточно быстро, чтобы скрыться от меня. Что ни говори о моих силах, но уйти от меня было довольно сложно, особенно той, кто даже не подозревает о моей слежке. Я решил не выдавать свое присутствие сходу, а проследить за ней и посмотреть, что она будет делать. Все же, если черная кошка вышла на промысел, это еще не значит, что она работает на фиск. В целом, ничего особенно примечательного не произошло. Фелиция обчистила какой-то ювелирный, забрала маленькую горсть небольших бриллиантов и еще несколько камней покрупнее. Сработала она очень хорошо. Зашла через окно, вырезав в нем дырку с помощью специального стеклореза, просунула в получившуюся дыру руку и открыла себе путь. Сигнализация и сейф тоже не стали для нее большой преградой. Уже через пару минут она выпрыгнула в то же окно, прикрепив к поясу небольшой мешочек с украденным. Либо она уже довольно давно этим промышляет, либо ее кто-то очень хорошо натаскал. В мою новую маску была встроена камера, так что преступление мисс Харди было записано в прекрасном фуллхт. В первую очередь мне хотелось с ней поговорить, а она, мастер, когда дело касается хитростей как словесных, так и физических, и не раз оставляла Питера Паркера в дурака. Я не был достаточно самонадеян, чтобы думать, что у меня хватит навыков провести переговоры так, как это выгодно мне, без убойного аргумента на руках. Что же, теперь он у меня был. Девушка, тем временем, вернулась домой. На моих глазах, и перед объективом моей камеры, костюм черной кошки был снят, явив миру Фелицию Харди. Любопытно было узнать, что под костюмом она совершенно ничего не носит. Прекрасное зрелище, должен отметить, но я сюда не любоваться пришел. Сняв костюм, она подарила мне последние необходимые кадры, а значит, можно было приступать. Фелиция удалилась, судя по всему, в душ, а значит, у меня было время для подготовки небольшого выступления. Надеюсь, моя единственная зрительница его оценит. Фелиция. Душ никак не помог смыть то мерзкое чувство, что постоянно напоминало ей, в каком она положении и на кого она вынуждена работать. Она была не из тех девушек, что легко выходит из себя и начинают размахивать кулаками. Обычно, для разрешения конфликтов, хватало всего пары слов. Несколько едких фразочек могут быть даже более эффективны, чем удар бейсбольной битой, но в этом случае она готова была сделать исключение. Фиск. Чтобы она только не отдала ради возможности съездить по этой отвратительной, сальной роже чем-нибудь тяжелым. К сожалению, сейчас это было невозможно. Из душа она вышла, обернувшись одним полотенцем. В лишней скромности не было никакого смысла, дома никого кроме нее не было. По крайней мере, она так думала. «Добрый вечер». Голос заставил ее подпрыгнуть и немедленно развернуться к его источнику. В ее кресле сидел последний, кого она ожидала увидеть в своей комнате, Рейвен, супергерой. Мысли в ее голове понеслись галопом. Что он тут делает? Узнал, чем она занимается, как, и еще с десяток похожих вопросов, ответы на которые предоставлять никто не собирался. Однако, волевым усилием ей удалось подавить волнение и зарождающуюся панику. Что бы ему не было нужно, он и вполовину не так злобен и опасен, как Уилма Фиск, она сможет из этого выбраться. Тебе не говорили, что неприлично вламываться в чужие дома? Фелиция постаралась, чтобы ее голос звучал как обычно, в ехидно-кокетливой манере. «Прошу прощения», парень немного склонил голову, как будто и правда раскаивался, «вы, очень занятая леди, и попасть к вам на аудиенцию довольно сложно, а мне страсть как хотелось с вами поболтать. Ты мог бы записаться на прием», поддержала шутку Харди, «я всегда найду время для своего спасителя». Как бы ее ни напугало его присутствие, она не могла забыть, как он спас ее и мать от сумасшедшей на летающей доске. Она видела, как срабатывали те бомбы, попади они под взрыв, и все семейство Харди можно было бы хоронить в одном спичечном коробке. Поэтому она была благодарна, но этого было недостаточно, чтобы она расслабилась в его присутствии. «Буду знать на будущее», — весело хмыкнул Ривен. «А что касается цели моего визита, вот». Он кинул ей небольшой, черный предмет прямоугольной формы. Ей пришлось ловить его одной рукой, второй придерживая полотенце. Благо, с ее рефлексами она могла и не такое. Предметом оказался самый обычный смартфон, довольно дешевый. Такой можно купить баксов за 100 и без какой-либо гарантии того, что он проработает хотя бы неделю. Она бы отпустила едкий комментарий о финансовом положении супергероев, но краткий взгляд на экран заставил слова застрять в горле. В открытой галерее смартфона была куча фотографий ее вечернего выхода и одно видео. Смотреть целиком она не стала, но быстрая перемотка быстро показала, что заснято буквально все. От момента, когда она покинула дом и до того, как она вернулась в свою спальню и сняла костюм. Фелиция вперила разгневанный взгляд в супера, но за непроницаемой железной маской и показательно расслабленной позой понятия, о чем он думает, не представлялось возможным. Он злорадствует, он доволен, может быть, она для него просто очередная преступница, которую ему удалось загнать в угол, недостойная каких-либо эмоций. Все это оставалось для нее загадкой. Что бы ни было у него на уме, у нее бы получилось с этим работать, но любая информация, которая могла бы помочь ей выбраться из этой ситуации, была скрыта. Бесполезно думать об информации, которую она не может получить. Что ей делать прямо сейчас? Напасть – крайне глупая идея. Нет ни гарантии победы, ни того, что все носители, на которых он держит доказательства, у него при себе. Если допустить, что у него есть хоть капля мозгов, то все давно уже лежит в облаке или на электронной почте. К тому же, она не может быть уверена, что он тут один. Где его подружки? Может, они тоже здесь? Прячутся в тенях и только ждут повода уткнуть ее лицом в пол. И не стоило забывать о том, что победить Ривена в рукопашной схватке – это то еще испытание. Даже если он никогда не демонстрировал повышенной силы, у него были гаджеты и оружие, которыми он не стеснялся пользоваться. Фелиция не упустила из виду тот факт, что массивные наручи, которые он отобрал у Шокер, пропали, а на смену им пришли железные перчатки, куда более высокотехнологичные на вид. И со всем этим, сможет ли она победить его в бою один на один? Маловероятно, но все же возможно. А вот сможет ли она его поймать? Нет. Чего ты хочешь? Стараясь скрыть напряжение, спросила Харди. Попробовать выудить из него информацию – это лучшее решение. Если лица не разглядеть, то тон голоса и жесты могут выдать его настроение ничуть не хуже. Пока просто поговорить. Тон голоса Ривена никак не изменился с момента начала разговора. Парень был все так расслаблен, и его тон не нес в себе ни злобы, ни агрессии. «Застав вас за столь любопытным занятием, у меня появилось к вам, мисс Харди, несколько вопросов. Не возражаете на них ответить?» Его хладнокровие и вежливость ничуть не помогали делу. «С другой стороны, он же супергерой, верно? Если он не зол и способен рассуждать здраво, то это могло быть выходом из дерьмовой ситуации, в которой она оказалась. Ты снимаешь компромат на всех, с кем хочешь поболтать?» — игриво спросила Фелиция. Ей удалось определиться с курсом действий. Небольшая шутка окончательно даст понять, как он настроен. Если он сохранит хладнокровие, то можно будет надеяться на его помощь. А если нет, то придется искать другой подход. «Нет, только на тех, кого застаю за преступлениями». Ривен позволил себе короткий смешок, который показал ей, что она на правильном пути. «Однако у меня есть предположение, что вы занимаетесь этим не по своей воле». Последняя фраза заставила ее глаза расшириться. Как он узнал? Нет, если подумать, то предположение имело смысл. Если девочка из богатой семьи захочет идти по пути криминала, то ей открыты дороги получше, чем лично пробираться в ювелирные. Тогда этот разговор и записанный компромат обретают смысл. Он пришел сюда с мыслью, что ей может быть нужна помощь, но не упустил из виду вероятность того, что она может быть настоящей преступницей. «Умно. И, если так, — осторожно спросила Харди. — полностью зависит от вас», — развел руками Ривен. «Если вы готовы мне довериться, то я хочу предложить помощь. Однако, в ответ буду ожидать вашей честности». Фелиция задумалась. Принять помощь и противодействовать фиск может быть очень опасно. Однако она ни на секунду не верила, что жирная свинья выполнит свою часть сделки. Поэтому, в любом случае, собиралась найти способ выбраться из этого. Помощь команды суперов была бы очень кстати. «Хорошо», — решилась Харди, — «я доверюсь тебе. Прекрасно, за маской было не видно, но у нее было стойкое чувство, что парень улыбнулся, и это, раз самая напряженная часть разговора позади, ты не хочешь одеться. Глава 56. Сэм. Фелиция на мое предложение только рассмеялась. Кажется, тот факт, что на ней было только полотенце, ничуть ее не беспокоил. Ой, подняла бровь девушка, кажется, ты не возражал против того, чтобы увидеть меня голой и даже записать это на камеру. В ее тоне не было ни злости, ни осуждения. Она заметно расслабилась, когда поняла, что я не желаю ей зла и во многом стала той самой Фелицией Харди, с которой я познакомился на балу. Не моя вина, что одна извращенка ничего не носит под костюмом, отмахнулся я. Харди весело хмыкнула, казалось, немного разочарованная тем, что ей не удалось меня смутить, но не стала развивать эту тему и вернула себе серьезный настрой. И, о чем ты хотел спросить? Фелиция села на свою кровать, прямо напротив меня, и элегантно закинула ногу на ногу. Кажется, она действительно не переживает о том, что я увижу все ее сокровенные места. Это ты ограбил Эскорб? Я решил не тянуть и сразу задал основной вопрос. Да, кивнула Фелиция, толку, правда, от этого было мало. Осборн явно подстраховалась на такой случай, из диска стерлась вся информация. Фиск была очень недовольна. Фиск, как ты оказалась под ее контролем? Личность той, кто заставил Харди этим заниматься, для меня секретом не являлась, а вот о причинах, которые заставили черную кошку быть на побегушках у Квинпин, были весьма интересны. Фелиция резко выдохнула. Хоть она и согласилась сотрудничать, ответ на следующий вопрос явно давался ей нелегко. Я ее не торопил. Харди производила впечатление довольно сильной и уверенной в себе девушки. Если она так колеблется, то дело явно серьезное. Мой отец, все дело в нем, наконец заговорила девушка. Мы с мамой думали, что он мертв, но все это время он сидел в тюрьме. Подробностей я особо не знаю, но каким-то образом ему удалось узнать формулу сыворотки суперсолдата, той самой, что сделала из Сьюзен Роджерс капитана Америку. Фиск узнала об этом, выкрала его и взяла меня в заложники, чтобы заставить говорить. Это неприятное открытие. Я, конечно, как-то припоминал, что с отцом Фелиции не все так просто, но, чтобы настолько. Сыворотка суперсолдата в руках Фиск. Это рецепт катастрофы. Мало того, что все наши усилия пойдут на смарку, так еще и противостоять ей станет в разы сложнее, если вообще возможно. Но при чем здесь кражи? Зачем заставлять тебя воровать? Об ответе я уже догадывался, но предпочел знать наверняка. Чтобы у папы не было соблазна соврать и дать неверную формулу, первый образец испытали на мне. К сожалению, или к счастью, он оказался недостаточно циничен, чтобы ввести своей дочери подделку. Фелиция подтвердила мои догадки. Что же до воровства, мой отец был легендарным вором по кличке Кот. Фиск заставила его обучить меня. Думаю, она тестирует формулу, проверяет, на что я вообще способна. С кражами я справилась безупречно, и она все чаще говорит о том, чтобы проверить меня в бою с суперами, с вашей командой, в частности. Бросать на нас черную кошку выглядит немного расточительно, учитывая, что мы уже порядком проредили ряды суперзлодеев под командованием Фиск. Однако, довольно очевидно, что Фелиция для нее не более чем тестовый образец, имея на руках формулу, она всегда сможет восстановить потери. Почти наверняка, когда возможности сыворотки будут изучены, от нее просто избавиться. Сейчас я под долгосрочным наблюдением, продолжал рассказывать Харди. Как только капитан Америка показала свою пугающую эффективность, многие пытались повторить сыворотку, у некоторых даже получалось, но всегда выскакивали побочные эффекты, в некоторых случаях, катастрофические. Вот они и выжидают, смотрят, не случится ли со мной чего. Это то, что я поняла из их разговоров. Значит, они еще не начали массовое производство, поинтересовался я. Вряд ли она знает, но спросить все же стоит. Понятия не имею. Нахмурилась Фелиция, очевидно, что передо мной они не отчитываются, у меня не было много возможностей хоть что-то узнать, я даже не знаю, где они держат отца. Меня похитили и доставили туда с завязанными глазами, выпроводили оттуда также. С тех пор я получаю инструкции удаленно, где, что и когда нужно украсть. Я задумался, очень сомневаюсь, что щит оставил бы такого заключенного без своего контроля. Фиск понимает, с кем связывается, даже удивительно, что с ней, после такой выходки, ничего не сделали. Или они даже не знают, кто украл у них отца Фелиции. То есть, информации у нас прискорбно мало, констатировал я очевидное, по крайней мере, начало положено, тут есть над чем подумать. Я надеюсь, ты не собрался выудить у меня информацию, а потом оставить за бортом. Тон Фелиции Харди давал понять, что такой расклад ее не устроит. Напоминаю, что у них мой отец, и я не буду стоять в стороне. Даже не думал, успокаивающе ответил я. Во-первых, нам в любом случае все еще будет нужна твоя помощь. Во-вторых, очевидно, что мое мнение для тебя не настолько авторитетно, чтобы ты меня слушалась. Мы ведь едва знакомы, лучше будет действовать вместе, чем по отдельности, рискуя помешать друг другу в процессе. Харди кивнула, принимая мою точку зрения. На некоторое время мы замолчали. Ситуация сложная, и на данный момент совершенно не ясно, как вычислить место, где держат ее отца. Однако, если мы все же сможем выйти победителями, то плюсы будут неоспоримы. Помимо необходимости лишить Фиск возможности клепать суперсолдат, отца Фелиции явно не на заброшенном складе держат, так что будет шанс распотрошить одно из тайных убежищ Фиск. Главное, если очень повезет. А где твоя мать? Задал я очередной вопрос. А она тебе зачем? Напряглась Харди. Хорошо, я перефразирую. Я успокаивающе поднял руки. Она в порядке, ее давно нигде не видно. Не знаю, сдулась Фелиция. Я ее не видела с того дня, как меня похитили. Сомневаюсь, что она у Фиск. Жирная мымра не упустила бы шанса ткнуть меня носом в тот факт, что оба моих родителя у нее в заложниках. Поэтому, я просто надеюсь, что она скрывается. Я по-новому посмотрел на девушку перед собой. Я мало, что помнила ее персонажи. Обрывки воспоминаний показывали, что она кокетлива, игрива и склонна к авантюрам. Сейчас же жизнь макнула ее в грязь со всего размаху. Отец в заложниках, а мать вообще неизвестно где, но ни слез, ни истерики, ни жалоб на жизнь. Ей явно нелегко, но она собрана и сосредоточена. Может, ей гордость не позволяла расклеиться перед незнакомцем, да еще и парнем, но все равно то, как она себя держала, вызывало уважение. Я задал ей еще несколько вопросов, но ничего шибко ценного узнать не удалось. Фиск хорошо поработала над тем, чтобы Харди знала как можно меньше. Что же, спасибо за беседу, мисс Харди, я собрался уходить, знаю, это все нелегко для вас, но мы сделаем все, чтобы вам помочь. Ой, прекрати называть меня мисс Харди, просто Фелиция, девушка коротко хохотнула, хотя, если ты пытаешься вести себя как крутой детектив, то у тебя неплохо выходит, выглядишь стильно. Я на это только легко усмехнулся, рад, что она не теряет присутствие духа и даже пытается шутить. Кстати, ты в курсе, что в комнате камера? Вон там, я указал пальцем в нужном направлении, не переживай, я озаботился тем, чтобы за нами не подсматривали. На изображении ты просто спишь. Все же новое устройство Пенни, способное обнаруживать камеры, было очень полезным. Если бы не оно, то я бы наверняка здесь попался. Фелиция посмотрела в указанный угол с такой яростью, будто несчастное устройство лично было виновато во всех ее бедах. Могу ее понять. Ситуация и так дерьмовая, а тут еще и личного пространства напрочь лишили. Спасибо, девушка сделала глубокий вдох и взяла себя в руки, за это, и за то, что решил поговорить вместо того, чтобы сходу осудить. Представить не могу, что бы случилось с папой, окажись я за решеткой, а теперь у меня есть надежда. Харди протянула мне руку, которую я с удовольствием пожал. Честно говоря, сегодня она открылась для меня с неожиданной стороны. Ни за что, Фелиция, я отпустил руку девушки, советую лечь в постель сразу, как я уйду. Не хватало еще, чтобы они поняли, что изображение было заменено. Телефон оставь себе, в него забит номер, по нему можешь связаться со мной, если узнаешь что-то важное. Я сделаю так же. Ну, вроде все. До встречи. Махнув на прощание рукой, я использовал свои силы, чтобы перенестись на соседнюю крышу. Здесь меня ждали девочки, нам предстояло многое обсудить. Фелиция. Интересно, он сам понимал, насколько это жутко? Взял и исчез, ни щелчка, ни хлопка. Это было так тихо, что невольно начнешь сомневаться. А стоял ли он там вообще? Решив не искушать судьбу, она последовала совету, сбросила полотенце и улеглась на кровать. Сна, разумеется, не было ни в одном глазу. Слишком много впечатлений за последний час. Многое нужно усвоить и о многом подумать. Взгляд невольно метнулся в тот угол, где находилась камера. К сожалению, о том, чтобы убрать злосчастное устройство, не могло идти и речи. Не хотелось, чтобы у свинки был лишний повод заподозрить ее. Значит, пока что стоило побыть хорошей девочкой и поразвлекать вуайеристок по ту сторону экрана. И все же сегодня ситуация значительно улучшилась. Раньше она была одна против огромной криминальной империи, теперь же у нее появились сильные союзники, которые, плюсом ко всему, уже не раз оставляли физг в дураках. Ее мысли никак не могли не вращаться вокруг одного конкретного парня. Ривен уже спас ее однажды и сегодня снова протянул ей руку помощи. Он довольно интересный, не так ли? Глава 57. Итак, подведем итоги. Гвен уперлась локтями в стол и массировала виски. Физг удалось заполучить формулу сыворотки суперсолдата и теперь, вероятно, готовится начать массовое производство. Но мы не знаем, где и когда это будет. Есть вероятность, что она уже начала, услужливо добавила Пенни. А ты умеешь поднять настроение? Стейси подарила подруге кривую улыбку. Я рассказал девушкам то, что узнал из разговора с Фелицией. Очевидно, услышанное их ни капли не обрадовало. От Физг и так целая куча проблем, а тут еще и это. Вот и сидели мы, гипнотизируя друг друга взглядами, в надежде найти решение. Сделано, на данный момент, было прискорбно мало. Я все же отправил шпионского дрона к дому Харди, благо повод у меня теперь был, но пока это не принесло каких-либо результатов. Никого из людей Квинпин нам заметить не удалось. Еще я ввел в курс дела Старк, Антония пообещала нам поддержку, но, поскольку информации было мало, прямо сейчас сделать для нас ничего не могла. Не думаю, что она уже начала. Я заговорил спустя минуту напряженного молчания. Про Физг можно сказать много нехорошего, но она не дура и должна понимать, что просто наклепать себе армию суперсолдат – это рецепт катастрофы, ей нужен способ сделать их послушными, а на это уйдет время. Это, конечно, облегчение, хоть и небольшое, вздохнула Гвен, однако, глобально проблему никак не решает. Можно попробовать повторить наш трюк с жучками, подключилась к обсуждению Паркер, но они уже знают о них, в худшем случае нас снова заманит в ловушку. После слов Пенни вновь установилась тишина. Опускать руки никто из нас, разумеется, не собирался, но ничего дельного в голову не приходило. Можно было попробовать проследить за кем-нибудь из головорезов Физг, но у нее целая куча различных точек по всему городу. Шанс, что объект слежки приведет нас куда надо, был минимален. С какой-нибудь высоко поставленной шишкой шансы возрастают, но также без гарантий. Мы уже давно вели наблюдение за некоторыми из них, но никакими тайными базами пока не пахло. Значит, следовало подумать о чем-то понадежнее. Мои мысли отошли от слежки за людьми и сосредоточились на сыворотке. Для ее создания нужны реагенты, верно? Если Физг хочет себе целую армию, то их ей понадобится очень и очень много. Все это ей надо будет где-то купить или украсть, а затем доставить в собственную лабораторию. Конечно, мы не знали состав сыворотки доктора Эрскин даже приблизительно, но у нас была формула. Вполне возможно, что некоторые компоненты перекликаются. Скажите, мои хорошие, обратился я к девушкам, есть ли вероятность, что у сыворотки из Аскарпа и у той, что у Физг есть общие компоненты? Более чем, отвлеклась от своих мыслей Пенни, сыворотка гоблина, откровенно говоря, недоработана и имеет ужасный побочный эффект, но принцип у обеих формул один и тот же. Соответственно, совпадение компонентов не только вероятно, а практически гарантировано. В конце концов, свою работу по усилению тела формула из Аскарпа выполняет безукоризненно, проблемы проявляются исключительно в работе головного мозга, раздвоение личности вызывается. Увлекшаяся Паркер пустилась в рассуждения, слишком сложные для понимания простыми смертными. Однако основное для себя я услышал. Общие ингредиенты, с огромной вероятностью, все же есть и с этим уже можно работать. Пен-пен, остынь немного, он не об этом спрашивал. Гвен похлопала Пенни по плечу, прерывая ее лекцию о сложностях создания суперсолдат, и обратилась уже ко мне. Ты это к чему, Сэм? Паркер, осознав, что в очередной раз увлеклась, немного покраснела, однако, все же подняла взгляд на меня. Две пары любопытных глаз рассматривали меня в ожидании. Думаю, по выражению моего лица, они уже поняли, что я что-то придумал. Джарвис. Да, мистер Уэйт, незамедлительно отозвалась и. Скажи, если девочки дадут тебе список реагентов, ты сможешь вычислить, где такие были куплены, или украдены в больших количествах, по возможности, Также нужно будет отследить маршруты доставки. Я говорил и видел, как лица девушек озаряет понимание. Это была, пожалуй, самая хрупкая часть плана. Если Джарвис скажет «нет», то на всей затее можно смело ставить крест. Можно, конечно, было бы самостоятельно побегать по городу, попутно обыскивая все подряд грузовые автомобили, но проще уж было спуститься в канализацию и попробовать наобум найти тайное логово Фиск. Шансы примерно равные. У Нормы Квинпин сейчас точно не ворует. После всех событий Осборн как стервятница следит за каждой гаечкой, находящейся в ведомости ее компании. Если бы у нее из кафетерия пропала лишняя зубочистка, то мы бы об этом узнали. Других вариантов отследить поставки Уилмы я не видел. Конечно, мистер Уэйд, к счастью, Джарвис не подвела. Дайте мне список реагентов и немного времени, я сделаю все, что смогу. Обрадованные девушки наперебой перечислили нашей виртуальной помощнице все, что было нужно. Конечно, гарантий все еще не было. Была вероятность, что Фиск вообще не оставила каких-либо следов и все усилия Джарвис пойдут на смарку, но она все же ужасно продвинута и, а в наше время не оставить никаких виртуальных следов практически невозможно. Даже если Квинпин банально украла все реагенты, то ей их нужно как-то транспортировать, средства передвижения с подозрительным грузом все же можно вычислить. В общем, мои надежды не были безосновательными. Конечно, слишком уж сильно радоваться никто из нас не спешил. Вновь установилась напряженная тишина. Мы молча ждали результатов расследования Джарвис. Сейчас все зависело от нее. Сделано, мистер Уэйд. Спустя показавшееся бесконечным время ожидания заговорила и... В Нью-Йорк действительно было направлено несколько весьма подозрительных грузовых автомобилей. Все они выехали из городов, в которых можно найти интересующие вас реагенты. Кроме того, никакого конечного маршрута вычислить не удалось, машины просто исчезали, как только пересекали городскую черту. Значит, мы не сможем их вычислить. Погрустневшая Пенни озвучила наши общие мысли, если они исчезли в городе, то мы так и не вычислим конкретное место доставки. Не совсем, мисс Паркер, обнадежила нас и, некоторые автомобили все еще прибывают, ближайший прибудет в Нью-Йорк завтра, в 6 утра, и мы можем проследить за ним. Обрадованная Гвен ударила кулаком по ладони, ты можешь послать дрона-разведчика, уже сделано, мисс Стейси, ответила Джарвис. Спасибо, я искренне поблагодарил виртуальную помощницу, сегодня она героиня дня. Затем обратился к девушкам. Итак, вы все слышали. Уж не знаю, куда нас приведет эта слежка, но защищено это место будет очень хорошо, так что, готовимся. Пенни и Гвен кивнули, и тут же направились в сторону мастерской, чтобы подготовить все необходимое снаряжение. Я же остался на месте, была одна особа, которой я обещал участие в готовящемся мероприятии. Не ожидала, что ты позвонишь так быстро. Фелиция довольно быстро взяла трубку и начала разговор максимально томным голосом. «Ты по делу, или вороненок соскучился по мягким кошачьим лапкам?» «Ну, с одной стороны, я рад, что она приходит в себя и возвращается к своему привычному поведению, а с другой, мне бы хотелось, чтобы она вела себя посерьезнее». «Кошачьих», — изобразил я непонимание, все-таки своего псевдонима Харди мне еще не называла. «Черная кошка, так я себя называю». Все так же игриво ответила Фелиция. «Ну так что, есть новости, или ты все же хочешь поиграть?» «По делу», — сбил я ее игривый настрой. «Возможно, только возможно, скоро мы узнаем место, где держат твоего отца». Поподробнее, голос Фелиции стал серьезным. «Мы собираемся проследить за машиной, доставляющей Фиск ингредиенты для сыворотки. Я иду с вами», — безапелляционно заявила Харди. «Это плохая идея, закончить свою мысль я не успел». Поскольку Фелиция тут же меня перебила, ты обещал, и от своих слов не отказываюсь, дослушай сначала, вздохнул я, как я уже сказал, есть только возможность того, что твой отец там находится, а что, если его держат в другом месте, пойдешь на штурм с нами, и он покойник. Некоторое время телефон молчал, Харди явно упрямилась, ей очень не хотелось оставаться в стороне, но изъянов в моей логике найти не могла. Хорошо, ты прав. Нехотя признала Фелиция, что ты предлагаешь. «Ну, исключать твое участие я не намерен», — сказал я то, что для девушки было главным. «Никогда не откажусь от бойца, усиленного сывороткой суперсолдата. Мы с девочками начнем первыми. Если удастся найти твоего отца, то я свяжусь с тобой и ты к нам присоединишься. Идет?» Более чем, окончательно расслабилась Фелиция. Это все? Да, спокойной ночи. Пожелала бы тебе того же, но что-то мне подсказывает, что спать ты сегодня не собираешься. Чуть слышно усмехнулась Харди. До встречи и еще раз спасибо. Фелиция повесила трубку, и я направился к девочкам. В одном она права. Спать, скорее всего, мне сегодня не придется. Глава 58. Первая часть плана прошла идеально. Нам удалось отследить машину до входа в тайную базу ФИСК без каких-либо проблем. Итак, мы здесь. Гвен нетерпеливо перекачивалась с пятки на носок. Оруженосец, проверьте камеры. Сию минуты, ваше благородие. Я поддержал шутку и полез в рюкзак за нужным устройством. К этой операции мы готовились как к войне и принесли соответствующее количество снаряжения. По карманам все это богатство распихать было невозможно, особенно учитывая, что у девушек карманов не было, только небольшие подсумки на поясе, вот мне и пришлось взять рюкзак. В моих руках оказалось небольшое устройство, внешне напоминающее смартфон. Это была разработка Пенни, позволяющая вычислять камеры наблюдения. Две камеры. Здесь и здесь, я указал пальцем в нужные стороны. Джарвис, поможешь? Немедленно, мистер Уэйд, отозвалась и. Джарвис играла ключевую роль в плане атаки. База имела закрытую систему и взломать ее удаленно не представлялось возможным. Поэтому нам предстояло подключить нашу виртуальную помощницу вручную. Мы не имели ни малейшего представления ни о планировке подземного сооружения, ни о охранных системах. Поэтому, если Джарвис сможет подключиться к внутренним системам базы, то наша работа будет значительно упрощена. «Идем?» – спросил я у девушек. Ответом мне были два уверенных кивка. Положив руки на их плечи, я перенес нас ко входу, который находился в непримечательном ангаре городской промзоны. Спуститься вниз можно было двумя способами. На большом грузовом лифте, которым воспользовался водитель машины, которая нас сюда привела, и на другом, поменьше предназначенном для людей. Правда, сначала нужно было разобраться с немногочисленной охраной, замаскированной под простых рабочих. Это было относительно просто, они были рассредоточены по всей территории ангара. Главная сложность была в том, чтобы не наделать шума. Поднятая раньше времени тревога была нам совершенно ни к чему. Поэтому работать пришлось аккуратно, вырубая из по одной. «У меня чисто», — шепотом связался я с девушками. «Вижу пятерых», — следующий заговорила Пенни, — «стоят вместе, болтают, расходятся в ближайшее время явно не намерены». «У меня тоже чисто», — отчиталась Гвен, — «могу прийти на помощь». «Атакуем их одновременно», — распорядился я, — «не дайте им даже пикнуть». Помещение явно старалось выглядеть используемым по прямому назначению. Здесь была целая куча разных контейнеров с неизвестным содержимым, которые создавали для нас отличные укрытия, позволявшие передвигаться незаметно. Мы подошли к любительницам поболтать с трех разных сторон. Едва я дал сигнал к началу атаки, как из рты были тут же залеплены паутиной. Дело оставалось за малым, вырубить их шокером. Как-то слишком просто, Гвен подозрительно оглядела склад, в котором не осталось ни одной противницы в сознании. Расслабились, наверное, пожала плечами Пенни, вряд ли их часто атакуют. Предположение имело право на жизнь, все же человеческая халатность – вещь практически повсеместная. Однако это не давало нам повода расслабляться, о чем я и сообщил девушкам. «Есть капитан», – Гвен шутливо отдала мне честь. «С оруженосца до капитана всего за 10 минут, стремительный карьерный рост». Я позволил ноткам веселья просочиться в мой голос, однако увлекаться шутками мы не стали. Легкий юмор может быть полезен, чтобы унять мандраж, но нам предстояла еще целая куча работы. Лифт мы решили не использовать, слишком он шумный, спустимся на нем и сообщим всем внизу о своем приближении, что в наши планы, разумеется, не входило. Однако, лифтовая шахта более чем подходила для спуска на паутине, этим и воспользовались. Внизу пришлось действовать тихо. ФИСК явно не стала экономить на охране. Там был полноценный пропускной пункт с четверкой охранниц. Эти уже не походили ни тех, замаскированных под обычных работниц, что мы вырубили наверху, ни на классических уличных громил. На мой неискушенный в таких делах взгляд, вооруженные и экипированные они были очень профессионально и больше походили на бойцов какого-нибудь спецподразделения. Подобраться к ним незаметно не представлялось возможным. Там был прямой коридор, в котором было решительно негде прятаться. Стоило нам спуститься чуть ниже, и они тут же нас заметят. Благо у нас с собой была маленькая камера, аккуратно спустив которую, Мы смогли хорошенько рассмотреть их позиции. Выбора в такой ситуации особого не было. Придется атаковать. Разговаривать мы не могли, иначе рисковали быть услышанными, поэтому пришлось обсуждать план буквально на пальцах, что не являлось для нас особенно сильной помехой, поскольку такие моменты мы прорабатывали. Я не поленился и сбегал в гости к Норме, которая была настолько любезна, что поделилась с нами некоторыми разработками своей компании. Теперь практически весь арсенал Зеленого Гоблина был в нашем полном распоряжении. К моему удивлению, там было не только летальное оружие. Светошумовая граната улетела в сторону охранниц, кидать пришлось из очень неудобной позиции, но мне все же удалось совершить приличный бросок. Следом за подарком Нормы полетели уже личные разработки Пенни, веб-бомбы, граната. Наши жертвы среагировали моментально, похоже, мои выводы о их выучке были правильными, но поделать им ничего не удалось. Коридор сыграл против них, прятаться было решительно негде. Наши подарки довольно легко настигли адресатов, оставалось только выпрыгнуть из укрытия и убедиться, что эти многоуважаемые дамы нас не побеспокоят. Охранницы защищали раздвижную железную дверь, открыть которую сходу не удалось. Нужна была специальная ключ-карта, которой у наших поверженных противниц не было. «Передай мне декодер», осмотрев дверь, попросила Пенни. Мне оставалось только порадоваться нашей предусмотрительности. Было бы до крайности нелепо просто остановиться здесь и уйти. К счастью, мы предполагали, что столкнемся с чем-то подобным, поэтому подготовили соответствующее устройство. Протянув девушке запрошенный гаджет, я принялся ожидать, пока она закончит творить свою магию. «Как думаешь, много там таких?» – спросила у меня Гвен. «Вряд ли», – подумав, ответил я, – «это же тайное логово, а людям нужно смениться и их нужно кормить. Если слишком много людей будут входить, а выходить совсем другие, то это привлечет внимание. Однако, сколько там конкретно предположить сложно». Стейси кивнула, соглашаясь с моими выводами. «Даже если их там мало, то легко нам не будет. Бойцы сжечь явно лучшего качества, чем те, с кем нам приходилось иметь дело до этого. Ниндзя руки могли бы, наверное, быть лучше обучены, но их отказ от огнестрельного оружия делал их куда менее опасными. Ожидание немного затягивалось. Декодеру требовалось время, чтобы взломать замок, а его у нас было немного. Неизвестно, когда у них тут смена караула, и чем дольше мы тут стоим, тем ближе этот момент. Даже если мы спрячем тела, сменщицы наверняка поднимут тревогу, не обнаружив товарок на своих местах. «Готово», — наконец сообщила Пенни. Створки дверей разъехались, являя нам нутро подземной базы Фиск. Ничего внушительного мы не увидели. Просто коридор, делившийся на три ветки, и в какую сторону нам нужно было решительно непонятно. Сперва нужно было найти какой-нибудь компьютер и подключить к нему Джарвис. Тогда наша незаменимая и, возможно, смогла бы найти план базы, что значительно облегчило бы нам работу. Пришлось двигаться наугад. Мы шли осторожно, стараясь издавать как можно меньше шума. Я не забывал свериться с устройством, чтобы своевременно обнаруживать камеры наблюдения. Их тут было немало, и обойти их в прямом коридоре было не так уж легко. Приходилось использовать свои силы, чтобы переносить себя и девушек вне их поля видимости. Довольно быстро нам попалось помещение с незапертой дверью. Внутри была женщина, явно гражданская, активно что-то печатавшая на компьютере. Впечатление подневольной пленницы она совершенно не производила, поэтому мы решили с ней не церемониться. Удар шокером, и она отправилась в мир грез. Мы вставили в один из разъемов компьютера маленький передатчик, который девушки собрали под руководством Джарвис. Оставалось только дождаться, пока ей взломает системы базы и возьмет их под свой контроль. На этом наша удача и закончилась. Уже выйдя из кабинета на другом конце коридора, мы увидели женщину в том же обмундировании, что и охранница у входа. Застала она нас в очень неудобном положении, мало того, что нам не удалось услышать ее шаги, так и спрятаться было негде. Я бы, наверное, успел вернуться в кабинет с помощью своих сил, но взять с собой Пенни и Гвен не успевал никак. Мы заметили друг друга в одно и то же время. Я мгновенно переместился к ней, но ей удалось поднять оружие и выстрелить навскидку. Благо, ни в кого не попало, но и без этого ее выстрел доставил нам немало проблем. Женщина свалилась на пол без сознания, когда я, оказавшись у нее за спиной, использовал шокер. Однако, ее выстрел наверняка услышала вся база. Ну, вечно вести нам не могло, шоу начинается. Глава 59. Фиск. Уилма уставилась на трубку телефона так, будто она была лично виновата во всех ее бедах. Клокотавшая в груди ярость требовала выхода, и первой ее жертвой стал несчастный аппарат. Трубка была возвращена на свое место такой силой, что пластик не выдержал и треснул. «Мисс Фиск», — осторожно подала голос стоявшая рядом Левси. «Эти дети», — несколько долгих секунд понадобилось Уилме, чтобы взять себя в руки и продолжить. «Они нашли лабораторию. Эта троица довольно быстро превратилась из раздражающей проблемы в настоящую занозу в заднице. С такой регулярностью рушить ее планы еще никому не удавалось, но сегодня они перешли все границы. Сыворотка суперсолдата, та самая, что сделала Сьюзен Роджерс легендой, та, за которую сильные мира сего готовы были рвать друг другу глотки, была у нее в руках. Девчонка Харди показывала прекрасные результаты. Немного обучения у ее драгоценного папочки и прекрасная воровка готова. Оставалось только испытать ее в бою, а затем избавиться. И именно в этот момент раздражающая Трия вновь решила вмешаться в ее планы. Как они вообще узнали, где находится лаборатория? Теоретически Харди могла бы обратиться к ним за помощью, но она сама ничего не знала и, к тому же, находилась под пристальным наблюдением. Ощущение того, что она где-то что-то упустила, не давало Уилме успокоиться. Однако она бы не заняла своего места, если бы не умела действовать в таких ситуациях. Какие приказы, мисс Фиск? Левси, видя в каком состоянии находится ее босс, заметно нервничала. Совершенно напрасно. Уилма любила сгоряча помахать кулаками, но никогда не поднимала руку на свою ближайшую сторонницу. «Отправь туда группу Рейли и Рокс, пусть все перекроют, я не хочу, чтобы даже муха смогла оттуда выскочить. Еще ту, новенькую, посмотрим, на что годятся ее фокусы. Сэм, да, местные дамы знают толк в развлечениях, танцевать с ними куда более утомительно, чем с обычными шестерками. Двигаются профессионально, прикрывают друг друга, плюс узкие коридоры дают их стрелковому оружию преимущество. Только чудом ни в кого из нас еще не попали». Старк уверяла, что костюмы пули непробиваемые, но проверять это в столь экстремальных условиях как-то не хочется. «Мистер Уэйт, впереди вас дверь на лестницу, по ней можно спуститься на уровень ниже, вам туда», — направляла нас Джарвис. «И оказала нам неоценимую помощь, она не только указывала путь, но и ослепила наших врагов, отключив камеры и другие системы безопасности». «Уровень ниже», — изумилась Гвен. «Насколько огромно это место?» «Резонный вопрос, но вряд ли эти добрые дамы захотят на него ответить», — сказала Пенни, мимоходом вырубая очередную противницу. «Что правда, то правда. В кино и мультфильмах такие сооружения воспринимаются как-то обыденно. Столкнувшись с этим в реальности, сложно не задаться вопросом, как это возможно? Сколько людей и ресурсов понадобилось, чтобы это построить? Почему никто не заметил?» Отвечать мне, разумеется, никто не собирался. Между делом мы нашли нужную дверь и начали спускаться по лестнице, осторожно, внимательно прислушиваясь к каждому звуку. Впрочем, пока все было тихо. Возможно, остатки местной охраны потеряли нас, а может, мы уже разобрались со всеми. «Мистер Уэйт», — вновь заговорила Джарвис, — «на базе есть ранее не обнаруженный канал связи. Он очень хорошо защищен, даже для меня. Все, что мне удалось узнать, это то, что им уже воспользовались». Мне оставалось только выругаться сквозь зубы. Я, конечно, этого ожидал. Было бы очень наивно надеяться, что вся операция пройдет без проблем и строго по плану, но всегда хочется надеяться на лучшее. «А что с сывороткой?» — поинтересовалась Пенни. «Удалось что-то найти?» «Да, все данные на электронных носителях я уже удалила», — обрадовала нас и. «Однако, все готовые образцы вам придется уничтожить физически». Мы приняли информацию и двинулись дальше. Судя по полученной информации, камера, где держали отца Фелиции, была уже рядом. Наша осторожность окупилась, когда мы приблизились к цели. Камеру охраняли еще две женщины. За их спинами была железная дверь, еще более массивная, чем на входе. Это может показаться немного чрезмерным, но нельзя быть слишком осторожным, когда держишь в плену легендарного вора, мало ли какие трюки он держит в рукаве. Охранницы явно были в курсе нашего вторжения и зорко осматривали коридор, выискивая любые признаки нашего приближения. К несчастью для них, шансов это им не прибавило, они быстренько отправились в мир сновидений, как и все, кого мы встретили раньше. Немного напрягало то, что Фиск знает о том, что мы здесь. Никаких иллюзий по поводу того, кому звонили по тому защищенному каналу, не было. Она не дура и должна понимать, что у простых бойцов шансов против нас немного. Удержать нас в окружении тоже не выйдет, не с моими силами. Так что же она предпримет? На всякий случай, мы дополнительно связали Путиной побежденных противниц. После этого Пенни молча протянула мне руку, и я понял, что от меня требуется. Декодер был извлечен из рюкзака и передан девушке. К сожалению, в этот раз взлом не прошел так гладко. Оказалось, что на базе еще оставались боеспособные охранницы, которые, казалось, поняли цель нашего визита и ломанулись к нам. Сколько Фиска им платит? У обычного человека, пусть даже хорошо обученного, в бою с супером не так много шансов, а эти все не сдаются. Им удалось занять позиции и обрушить на нас шквал огня из своих винтовок. Я все же умудрился поймать пару маслин. К счастью, Старк не обманула. Костюм с честью выдержал попадание, однако от весьма болезненных ощущений меня это не спасло. Синяки точно останутся, надеюсь, только ими все и ограничится. На этом успехи наших противниц, собственно, и закончились. Даже если не учитывать мою суперсилу, позволяющую легко занять более выгодную позицию, зайдя противницам за спины. Перчатки, подаренные Старк, являют собой куда более грозную огневую мощь, чем обычные, пусть и явно дорогие, штурмовые винтовки. У девушек дела тоже шли отлично, их паучье чутье и улучшенные рефлексы позволяли довольно легко уходить с траектории выстрела. Пенни осталась рядом с дверью, охранять декодер, он у нас один, и если им удастся его повредить, то можно смело разворачиваться и уходить, без него дверь мы не откроем. Я же, схватив Гвен за руку, перенесся за спину нашим противницам. Девушка сориентировалась мгновенно и выпустила паутину из веб-шутеров, сходу обезоружив двух противниц из четырех. Третья почти сразу же угостилась выстрелом из моей перчатки, женщину впечатала в стену с такой силой, что невооруженным глазом было видно, бой для нее окончен. Последняя, оставшаяся с винтовкой, пыталась направить прицел на Стейси, но куда там. Гвен быстрыми выстрелами залепила паутиной дуло ее оружия и глаза и точным ударом в скулу свалила на пол. Последние две, оставшись без огнестрельного оружия, схватились за ножи, но я снова оказался за их спинами и со всей силы пнул одну из них под колено. Лицо, начавшей припадать на колено женщины, встретил кулак Стейси. Удар пришелся прямо под подбородок, и охранница потеряла сознание. От последней я избавился выстрелом из перчатки. Все было кончено меньше, чем за минуту. Отличная работа. Гвен подняла ладонь, по которой я хлопнул своей. Давать пятюню человеку, чьи руки закованы в металл, казалось не самым безболезненным занятием, но Стейси не показывала дискомфорта. Что неудивительно, она куда крепче обычных людей. Почти готова, опередила наши вопросы Пенни, когда мы приблизились к ней. Еще пару минут, мы кивнули и заняли оборонительную позицию, внимательно осматривая коридор и прислушиваясь к каждому шороху. Неизвестно, были ли это последние охранницы, да и подкрепление от Квинпин никто не отменял. Не знаю, сколько времени им понадобится, чтобы добраться сюда, но на слишком большую передышку я бы не рассчитывал. Нам еще лабораторию с сывороткой искать. Удивительно, но с той стороны двери не было слышно и звука, либо там очень хорошая изоляция, либо пленный осторожничает. Довольно разумно, учитывая, что он не может знать, кто и с кем перестреливается. Железные створки наконец-то разъехались, являя нашим глазам уже седого мужчину, смотревшего на нас с нескрываемым подозрением. «Мистер Хардески, я полагаю, Фелиция». Ожидание было душераздирающим. Разумом она приняла аргументы Ривина, но сердце требовало действия. Ее отец где-то там, в плену у помешанной на власти психопатки, а она может только сидеть и ждать. Битый час она гипнотизировала взглядом проклятый телефон, словно пытаясь заставить его зазвонить, но это не срабатывало. Еще хуже становилось от необходимости вести себя непринужденно перед камерой, чтобы никак не выдать того факта, что она к чему-то готовится. Включенный в качестве прикрытия ноутбук демонстрировал на экране рабочий стол, как и час назад. Она так увлеклась собственными душевными терзаниями, что, когда телефон наконец пиликнул, оповещая о входящем сообщении, ей не сразу удалось понять, что происходит. Сообщение было от Ривина. Он сообщал, что ее отец успешно найден и освобожден, даже была приложена фотография. Жадными глазами она впивалась в каждый пиксель изображения, ища на мужчине малейшие следы насилия и жестокого обращения. Со вздохом облегчения она убедилась, что все в порядке. Ее отец выглядел усталым и изможденным, но явно был цел. Это помогло немного унять нервы. Все эти дни она пребывала в неизвестности, и теперь нервозность медленно покидала ее тело. Однако, дело еще не сделано. Ривен приложил к сообщению координаты места встречи и посоветовал приготовиться к бою, и она приступила немедленно. Стараясь выглядеть как можно более непринужденно, Фелиция поднялась со своего кресла и направилась в ванную, куда заранее положила костюм черной кошки. Теперь, когда ее руки развязаны, Фиск узнает, почему ей никогда не стоило беспокоить семью Харди. Глава 60. Джон Хардески к нашим персонам отнесся с изрядной долей подозрения. Однако, нам все же удалось убедить его в том, что намерения у нас исключительно благородные. Имя его дочери сыграло в этом немалую роль. Я предложил ему немедленную эвакуацию, но мужчина наотрез отказался покинуть базу, пока все образцы сыворотки не будут уничтожены. Можно было, конечно, выволочь его за шкирку, но упрямство в его глазах говорило, что толку от этого будет немного, поэтому пришлось брать его с собой. Сообщив Фелиции, что ее отец успешно освобожден, мы двинулись в путь. Вооруженной охраны нам больше не попадалось, только сотрудницы лаборатории, которые вступать с нами в драку как-то не спешили, но я все равно настоял на том, чтобы вырубить всех встречных. Мало ли кто из них решит поиграть в Рэмбо и схватиться за оружие. По пути мы громили все, что только можно, уничтожая любую показавшуюся важной бумажку или колбу. Нет никаких гарантий, что мы сможем вычистить все, и у Фиск не останется ни малейшего шанса воссоздать сыворотку, но я хотел свести вероятность этого к минимуму, насколько это вообще возможно. Это здесь едва слышным шепотом сообщил нам Джон, остановившись перед дверью, которая, судя по всему, должна была вести в главную лабораторию этой базы. Мы молча кивнули и приготовились. Если на этой базе и остались люди, способные сражаться, то они будут здесь. «Подождите здесь, пожалуйста», — я попросил Джона остаться в безопасности. Уж не знаю, насколько впечатляющим бойцом был кот, но сейчас он явно не в лучшей форме. Благо, на этот раз он не стал упрямиться и спокойно отошел в сторону. Мы же приготовились к штурму помещения. Пенни резко открыла дверь, а мы с Гвен кинули внутрь по световой гранате. Дождавшись, пока они сработают, Паркер первая рванула внутрь, мы последовали за ней. Здесь действительно была пара вооруженных женщин. Первой досталась от Пенни, вторую я приложил выстрелом из перчатки. Однако, в лаборатории присутствовали и другие люди. Работники лаборатории, которые, если и имели желание дать нам отпор, лишились его, ощутив на себе воздействие световой гранаты. Среди них была довольно калорийная и привлекающая внимание личность. Внешне чем-то напоминала двуликого из ДЦ. Одна половина ее тела была вполне себе человеческой, а вот другая напоминала какую-то рептилию, даже рука была трехпалой с острыми когтями на кончиках.